Поняв, что так можно много чего нафантазировать, он решил пожертвовать частью накопителей и воспользовался телепортом. Телепортация отслеживалась, и за ним следили, но куда он перемещается, сложно было сказать. Точнее, все данные предусмотрительно хранились лишь в оперативной памяти и сбрасывались, чтобы их невозможно было отследить. Хуже, если бы он воспользовался своим дополнительным телепортом. В таком случае наблюдатели засекли бы исчезновение научного руководителя, а срабатывание телепорта вблизи Одессы – нет. Это породило бы больше подозрений. А так Ардель знает о том, что Линаэль куда-то путешествует. Карпов знает, что Филиппову об этом известно. И получается классическая эльфийская игра из интриговедения «Я знаю, что ты знаешь». Дмитрий оказался в тайге в том месте, где скрывался с Наташей. Домик покосился и почти завалился, круг ритуала был поврежден, но последний можно было легко восстановить. Карпов занялся восстановлением ритуального круга, убирая из него одни элементы и добавляя другие. Он к вечеру собрал классический эльфийский ритуал для прозрения будущего. Он также работал через ноосферу, получая информацию из веток альтернативных реальностей. Это не совсем прозрение будущего. Для примера можно взять текущий мир. Бесконечное множество вселенных позволяет допустить, что существуют его отражения, которые ушли далеко в будущее или, наоборот, отстают во времени. По ключевым условиям можно прозреть основные ветки развития в альтернативных мирах. Это даст примерное представление о возможных вариантах будущего в этом мире. Ритуал не несет столь же серьезных последствий, как получение информации из ноосферы напрямую в мозг. Будет хреново, но жизни и психике он не повредит. Вот если часто использовать прозрение будущего, то даже эльф может свихнуться, а несколько раз не проблема. Это как покурить травки. Раз-два не привыкнешь, но если делать это часто, то подсядешь на дурманящие голову вещества. Даже в учебнике по ритуальной магии пишут предупреждение. Прозрение будущего вызывает привыкание. Эльф подсаживается на это, как на сильные наркотики. Он хочет знать свое или чужое будущее и без этого уже не представляет своей жизни. С ритуалов переходит на чары, потом и вовсе вживляет в тело заклинание связи с ноосферой, и все, он потерян для общества. 10 малых накопителей были опустошены для активации ритуала. Перед взором мага стали проноситься варианты будущего, которые произошли или произойдут с его двойниками в параллельных вселенных. Он отслеживал лишь ключевые моменты жизни. Видение первое. 2 года безвылазного сидения в лаборатории. И вот местный Карпов создает целую линейку костюмов. Защитно-усиливающий доспех, несколько вариантов скафандров и шедевр, что-то наподобие костюма Железного Человека из сашевских комиксов. Эта штука умеет летать, повышает физическую силу за счет искусственного экзоскелета из нанотрубок, может оснащаться кучей оружия и обладает колоссальной прочностью. И вот он сдает все это Арделю, а в ответ ему вешают на уши очередную лапшу, давая сверхважное задание. И снова Линаэль безвылазно торчит в лаборатории, только на этот раз мастерит звездолет. 5 лет трудов, звездолет построен. Но за это время меняется многое. САС 3 года, как воюет с СССР. В ход идет все. Псионики, БЧР, ядерное оружие и бомбы на антиматерии. Весь мир втянут в этот конфликт. Земле нанесен непоправимый ущерб. 3/4 населения планеты погибло. Половиной планеты правит главный шаман, а второй половиной заправляет Ардель. С появлением звездолетов на Земле устанавливается шаткое равновесие. Война перетекает в холодную фазу. И вот советские звездолеты устремляются в космос в поиске новых планет. Планеты находятся в течение считанных лет, и начинается их активная колонизация. Сашевцы за это время крадут советские технологии, строят свои звездолеты и тоже летят покорять космос. Через 300 лет начинается война космических масштабов. Гибнут десятки миллиардов людей, уничтожаются планеты, сражаются 2 империи. Божественная империя Оркома под управлением очередного главного шамана и советская социалистическая империя под руководством мудрого бессмертного императора Арделя. Но себя там Линаэль больше не видел. Его жизненный путь в этом варианте будущего прервался после постройки звездолета. Причем его убила Элудес. Ардель настроил ее против тамошнего Линаэля, мол, тот предатель. Маша телепортом переместилась прямиком в его квартиру, когда он спал. Словно в насмешку на ней был надет костюм разработки Линаэля, самый навороченный летающий доспех. Маша качественно упокоила его адамантиевым мечом. Видение второе. В этой вселенной Линаэль согласился стать псиоником. В результате гибели четверых психов он обрел пси-способность. Вот только его дар не выходил за грань уже известных способностей аркамистов. Он стал щиториком. По-научному эта грань пси-дара называется риаметизм, способность создавать защитные поля вокруг себя и других объектов. Как и ожидалось, Карпов из этого мира потратил целый год на освоение дара, а потом ему Ордель подкинул ту же задачку по созданию доспехов. Дальше все развивалось практически так же, как и в предыдущем варианте, только смерть Линайля и прекращение войны произошли на год позже. При этом людей погибло намного больше, а космические империи к началу следующей глобальной войны имели меньшие размеры. Видение третье. В этом мире Карпов был столь же подозрителен, как в реальности, но он не стал пользоваться ритуалом прозрения будущего. Дмитрий из этой вселенной создал видимость работы над созданием доспехов, а на самом деле, максимально шифруясь, занялся созданием сканера и начал исследовать ману. Он спалился через год, и его пришла убивать Элудес, управляющая БЧР. Карпову удалось сбежать с помощью резервного телепорта. Он продолжил свои исследования на резервной базе. Еще через год началась война между САСШ и СССР. Так совпало, что Линаэль, наконец, создал генератор маны и снял блокировку со своей души. Ордель, пытаясь выманить младшего сородича, взял в заложники Наташу, сестру, мать и племянницу Карпова. Через средства массовой информации и интернет он пытался донести информацию об этом до адресата. И Линаэль принял вызов. Он явился спасать близких людей, но угодил в ловушку. С магией он был могуч. В личном БЧР и с генератором маны местный Карпов уничтожал врагов, словно газонокосильщик траву. Против него сражались псионики в таких же боевых машинах. В результате сражения все близкие Карпова были убиты, а его завалили телами и уничтожили. Карпова Дмитрия в этой вселенной объявили врагом народа и лишили всех наград. После этого на свет выпал ученый Сергей, который доложил руководству о своем открытии параллельных вселенных. Это вылилось в то, что вся Северная Америка была уничтожена. На ее территорию единовременно были телепортированы сотни бомб на антиматерии. На Земле воцарилось единое государство под руководством императора Орделя, и оно потянуло свои щупальца в параллельные вселенные. А дальше началось то, что предсказывал Линаэль. Войны, порабощение аборигенов, разграбление ресурсов, уничтожение экологии. Само правительство новой империи перебралось в девственное воплощение Земли, где немногочисленные дикари каменной эры превратились в рабов или были истреблены. Видение четвертое. Этот Карпов сильно отличался от всех остальных. Он явно свихнулся. Что тому виной, сложно сказать, но с наибольшей вероятностью, он изначально напортачил с ментальными техниками и сошел с ума. Сознание эльфа причудливым образом переплелось с разумом алкаша. Выписавшись из больницы, Дмитрий из той вселенной посчитал, что стал шизофреником с раздвоением личности. Оттого стал делать то же самое, что и до этого, продолжил спиваться. Пил Карпов в той вселенной много и часто, в итоге пропил дом и стал бродягой без определенного места жительства. Путешествуя на товарниках по стране, он перемещался от одного города к другому и вел жизнь обычного бомжа. Собирал бутылки, пластик, картон и металл на свалках, сдавал все это в пункты вторсырья. На вырученные деньги он покупал дешевую еду и низкокачественный алкоголь, ночевал в подвалах и подъездах. До будущего этого своего отражения Линаэль не досмотрел. Последнее, что он успел увидеть, это зима следующего года. Пожалуй, это видение он не забудет никогда. Оно способно стать одним из его кошмаров. Осенью бродяга добрался до Волгограда, где и продолжил свой вольный образ жизни. И вот одним холодным зимним вечером он в поисках теплого ночлега обнаружил чудо дивное, незапертый подвал. Местный Карпов ликовал. Для него это был удачный день. Во-первых, он не помер и не ослеп от той жуткой сивухи, которую употребил. Во-вторых, набил брюхо сытной жратвой. Ну и в-третьих, нашел клондайк, подвал, который затопило горячей водой. Это я удачно забрел. Заплетающимся языком пьяно пробормотал он. Прикрыв дверь подвала, он скинул одежду и нырнул в воду. Восприятие информации через ноосферу идет причудливым образом. В один момент все воспринимается через определенного человека, в другой момент будто смотришь новостные сводки. Вот и для Линаэля картинка сменилась. Он словно читал газетную статью пару суток спустя. В Волгограде бомж использовал затопленный подвал в качестве личного бассейна. Жители многоэтажного дома вызвали спасателей и скорую помощь, сообщив, что в подвале прорвало трубу с кипятком, в результате чего, возможно, пострадал бездомный мужчина. периодически там ночующий. Якобы из подвала доносились крики о помощи. Как рассказали медики, прибывшие на вызов, выяснилось, что трубу прорвало несколько дней назад. Подвал дома оказался затоплен теплой водой. Бассейном воспользовался мужчина без определенного места жительства. Он встретил медиков голым и объяснил, что купается здесь уже несколько дней. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и отказался покидать подвал. Он заявил, что является эльфийским магом, в доказательство воскликнул: «Рог единорога вам в жопу, и чтоб мне Миларна вовеки не видать». После этого видения сила ритуала иссякла, Линаэль вернулся к серой реальности с мигренью, круглыми от шока глазами и челюстью, стремящейся к земной мантии. Глава 36. После ритуала Карпова еще долго преследовала мигрень, что мешало ему трезво мыслить. Когда же головная боль улеглась, он сделал для себя выводы из увиденного и выстроил план действий. Для Арделя стал неожиданным телефонный звонок от младшего собрата. Так скоро он его не ожидал. «Слушаю, командир, твое предложение еще в силе? Ты о чем?» Не сразу въехал Филиппов. «О становлении психом? Ах, это...» — обрадовался он. «Да, конечно. У нас как раз есть одна партия вражеских психов. Жду тебя в своем кабинете через полчаса. Скоро буду». Положив трубку телефона, Андрей Андреевич злорадно ухмыльнулся. Сдался, легковерный деревенщина. Его губы расплылись в широкой улыбке. Придется отыграть планы назад. Инициация пси-дара происходила не совсем так, как думал Линаэль. Все же технология, если можно так сказать, была отработана и поставлена на поток. Во-первых, как считал Карпов, необходима эмоциональная раскачка, чтобы, говоря простым языком, сделать душу восприимчивой для духовного бульончика. Иначе смерти псиоников пройдут даром. Он ожидал какой-то психологической обработки, а вместо этого удовлетворился всего лишь одним укольчиком. Ему ввели в вену какой-то препарат наркотического свойства, после которого его так пробило на животный ужас, словно он в одиночку вступил в битву против армии орков под предводительством верховного шамана и с поддержкой башка. В этот момент Дмитрий частью сознания был рад, что оказался заперт в комнате с мягкими стенами, словно в психбольнице. В противном случае он бы мог от страха разбить себе голову. Убийство психов-доноров происходило в соседнем помещении и осуществлялось дистанционно. Поблизости больше никого не было, поэтому не мудрено, что инициация прошла как по писанному. В сознание он пришел в больничной палате. Его палату тут же посетила медсестра, а вскоре после ее ухода пришел мрачный и молчаливый доктор, который осмотрел пациента. «Как вы себя чувствуете?» – спросил он. Словно башкой ломал кирпичи, поморщился от мигрени Карпов. «Понятно», – покивал своим мыслям врач. «У вас легкое сотрясение из-за удара головой. От химии мы ваш организм почистили. Пару дней прокапаетесь и вернетесь в строй». «Спасибо, доктор. Сейчас придет специалист по вашему профилю, а пока постарайтесь не нервничать». Врач удалился, а его место через минуту занял кряжистый лысый мужчина с грозным бульдожьим лицом. Медицинский халат смотрелся на нем инородным элементом гардероба. Ему больше подошел бы бандитский прикид. «Капитан Карпов», — густым басом констатировал он, — «я майор Ерофеев Федор Максимович. Я занимаюсь тестированием людей из вашего отдела на выявление особенных склонностей. Вы готовы к проверке?» «Готов». Пришлось натягивать на себя ставший привычным бронированный комбинезон, который сидел в облипку. Расхаживать в такой одежде по городу было бы неприлично, да и по госпиталю так лучше не ходить. Поэтому Карпову пришлось надеть сверху костюм. Майор терпеливо дождался его в коридоре, после чего повел за собой. Судя по коридорам без окон, это ни разу не больница, а какой-то просторный бункер. Провожатый привел новоиспеченного псионика в просторный бетонный зал. Тут имелся различный хлам, вдалеке стояли фанерные мишени. «Вам нужно сильно пожелать использовать свою способность», – пробасил Ерофеев. «Попробуйте для начала наиболее распространенные силы. Защиту вокруг себя поставить, предметы пожелайте в воздух поднять, огнем в мишень пульнуть». Карпов помнил о способности своего двойника из параллельной вселенной, поэтому первым делом попытался поставить вокруг себя защиту. Когда же ничего не вышло, он удивился. Нахмурив брови, он привычным для магов усилием воли попытался по очереди использовать все стихии – огонь, воду, воздух, землю. Но все усилия оказались напрасными. И тогда он пожелал, чтобы в воздух взмыл кусок пенопласта, который мозолил ему глаза. Удивительно, но этот самый пенопласт резко взмыл под потолок и врезался в него. Карпов потерял концентрацию, отчего пенопласт рухнул вниз. «Понятно», — сделал пометку в электронном планшете майор, телекинетик. «Что же, вернемся в палату, товарищ капитан. Вам первые пару дней полагается восстановительный отдых. Постарайтесь в это время не использовать свои способности, а то окружающие могут пострадать. Потом вы получите методичку по развитию дара и в изолированном от посторонних помещении сможете тренироваться сколько пожелаете. Благодарю, товарищ майор». Карпов ничем не выдал своего расстройства. Все же подспудно он рассчитывал на более полезную и уникальную способность. Но и так неплохо. С паршивой овцы ход шерсти клок. Он бы себя не простил, если бы не получил хоть какой-то компенсации со старого ушастого засранца. И все же, если подумать, то телекинез не такая уж и бесполезная способность. Умение без использования маны двигать предметы иногда может оказаться бесценным. После выписки Линайля из секретного госпиталя по реабилитации советских псиоников, Ардель, пребывая в благодушном настроении, отпустил младшего собрата осваивать свой дар. Он ради этого даже позволил ему взять отпуск на пару месяцев. Карпов обеими руками ухватился за эту возможность. Он вернулся в Малые Мхи. Эта деревня больше не представляла интереса для военных. Солдаты покинули ее территорию, оставив запечатанный бункер, из которого вынесли все оборудование. Лаборатория выполнила свою функцию. Сначала в ней проводились исследования, затем она сработала несколько раз как ловушка для вражеских шпионов, а потом в ней отпала необходимость, поскольку объект был засвечен и стал неинтересен агентуре ЦРУ. Огромные деньги на стройку были потрачены почти что впустую. Почти все быстровозводимые домики были разобраны и увезены. Их конструкция позволяла еще минимум один раз пережить процесс сборки и разборки. Лишь двор Дмитрия остался нетронутым. Что огорчало, все жители покинули деревню, в том числе и Петрович с женой. С другой стороны, это радовало. Никого вокруг, а значит, слежку заметить легче. Карпов был уверен, что следить за ним будут с помощью его же приборов через порталы, но предупрежден, значит вооружен. Средства выявления и противодействия такому виду слежки создателю оборудования были известны лучше прочих. Ферма была уничтожена еще в момент начала охоты за Карповым, поэтому о ней можно было даже не вспоминать. Старый эльф вполне обоснованно предполагал, что Линаэль в первую очередь станет пытаться научиться контролировать псионику. Он прекрасно был знаком с психологией магов. Лишенный сил маг первым делом постарался бы освоить и использовать хотя бы даже самый минимум сверхъестественных способностей. И он оказался бы прав, если бы не проведенный ритуал прозрения будущего. Развивать телекинез обязательно, но не сейчас. У Карпова был план, и он ему следовал. А отпуск в этом плане стал манной небесной. Два месяца спустя лучащийся прекрасным настроением Карпов вернулся в лабораторию. После долгой отлучки он начал разгребать накопившиеся документы, вызывать к себе сотрудников и общаться с ними по темам их исследований. Для любого стороннего наблюдателя деятельность руководителя лаборатории выглядела совершенно обыденно. Ни у кого не вызвало подозрений, когда среди прочих ученых в кабинет к начальнику попал щуплый Сергей, который занимался исследованиями телепортации. Включенные глушилки тоже соответствовали антуражу секретного учреждения, а наличие среди них нового устройства, которое отсекало возможность открывать порталы, можно было объяснить паранойей руководителя. «Добрый день, Дмитрий Васильевич. Сережа, присаживайся. Расскажи, как у вас тут дела? Что нового успели раскопать? В ваше отсутствие мы экспериментировали с возможностью использования относительно коротких по космическим меркам прыжков телепортации для путешествий в космосе. Есть предположение, что на основе этого метода можно создать двигатель для космических аппаратов, который позволит развивать скорость выше скорости света. Неплохо. И есть подвижки. Мы пока в начале пути», — уклончиво ответил Сергей. «Но перспективы имеются. Что же мы сидим на сухую?» Теплая улыбка украсила лицо Карпова. «Я против распития алкоголя во время работы, поэтому за отпуск проставлюсь вечером. А пока угощайся», — подвинул он гостю чашку с ароматным травяным напитком. Сергей обеими руками взял бокал и понюхал жидкость. «Приятный запах. Что это?» «Это травяной чай по моему эксклюзивному рецепту. Стимулирует мозговую активность и приводит организм в тонус. Рекомендую». Сергей с осторожностью сделал небольшой глоток. Вкус ему понравился. Довольно зажмурившись, он продолжил пить травяной чай. «Очень вкусно и бодрит. Дмитрий Васильевич, поделитесь рецептом этого чая?» «Конечно. Никаких секретных ингредиентов. Ягоды шиповника и боярышника, чабрец, листья смородины и малины, немного лимонной мяты и крохи чайных листьев. Тут главное соблюсти пропорции. Глаза Сергея заблестели, будто он пил не чай, а крепкий алкоголь. Лицо покраснело от прилива крови. Он молча ерзал на стуле и словно потерял интерес к беседе. Казалось, что Сергей вовсе не замечает, что находится в кабинете руководителя. Ему вообще было плевать, где он находится. «Замечательно», — заметил довольный Карпов. «Если бы ты потом сумел бы вспомнить, что я сейчас говорю, то был бы шокирован, Сережа. Тебе никогда не приготовить такого чая. Уж поверь эльфу, который 700 лет перенимал народные рецепты своей родины. Это мой личный рецептик отвара, который в разы облегчает ментальные вмешательства. Впрочем, зачем это я тебе говорю?» Дима зажмурился и впитал в себя магическую энергию из трех накопителей. Этого хватило, чтобы активировать заклинание внушения и проконтролировать его работу. Ментальный конструкт стер всю информацию из мозга Сергея о возможности путешествия в параллельные вселенные. Еще через полчаса Сергей покинул кабинет Карпова в твердой уверенности, что они общались по работе. Ни о каком чае он не помнил, как и об эпохальном открытии. Более того, он был абсолютно уверен в невозможности путешествия в параллельные вселенные при помощи установок телепортации. И эта уверенность настолько сильно переполняла его, что ему было отвратительно даже подумать об экспериментах в этом направлении. И если бы он узнал о том, что кто-то собирается экспериментировать в этой области, то постарался бы не допустить этого. Карпов позвонил Филиппову. Что-то случилось. Голос Андрея Андреевича звучал недовольно. «Доброе утро, командир. Тут одна из моих групп проводит исследования в области космических двигателей быстрее скорости света. Я считаю, что это очень перспективное направление. Если считаешь, то пусть они и дальше этим занимаются. Командир, им тесно под моим крылом. Нужна другая лаборатория побольше, и дополнительные люди им не помешают. Я считаю, что это направление нужно выделить в отдельную ветку и расширить область исследований, включив туда исследование материалов для создания корпусов космических кораблей, установок искусственной гравитации и еще много чего. Я готов выслать тебе отчет. Хорошо, Дима, высылай мне документы, я посмотрю, что с этим можно сделать. Как твои успехи? Что-то не очень, с искренней грустью вздохнул Карпов. Сила плохо поддается контролю. Считай, 2 месяца впустую угробил. Эх, Линаэль не видел, как на лице Ордель расплылась широченная ухмылка. «Ничего, не все сразу», — успокаивающим тоном обратился он к младшему собрату. «Что такое для нас 2 месяца? Ты лучше всех прекрасно должен понимать, что так быстро новый дар не освоить. Я понимаю, но, впрочем, все это глупости. Ты прав, я все равно когда-нибудь освою силу. Командир, я хочу к тебе обратиться по личному вопросу. Да-да, чем могу помочь? Я хочу встретиться с Наташей. А вы разве не в ссоре?» Ордель был удивлен такой просьбе, отчего спросил первое, что пришло в голову, хотя прекрасно знал о размолвке между этой парочкой. «Я подумал, что все не так уж плохо. Просто тогда Наташенька была на взводе. Стресс, смерти, разрушение, хаос, обретение сверхсил. Тут даже эльф с нарезки съедет, что уж говорить о молодой девице. В общем, я хочу с ней встретиться и поговорить. Можешь устроить нам встречу? Отгула не прошу, меня устроят и мои законные выходные. Хм». Андрей Андреевич задумчиво массировал пальцами подбородок и быстро думал, сможет ли эта встреча навредить его планам по захвату власти над этим миром. Он использовал Наташу в качестве поводка для Линаэля, не ожидая, что гордый эльф первым пойдет на примирение. Видимо, он переоценил уровень гордости деревенского мага. Его лицо скривилось от омерзения при мысли о том, насколько низко мог пасть благородный эльф. Это уровень самого захудалого крестьянина из эльфийской глуши. Но вслух он благодушно произнес: «Да, без проблем. Но сам понимаешь, я не могу подчиненным приказывать, когда речь идет о личной жизни. Я передам Ковалевой, что ты хочешь с ней встретиться». «Спасибо, командир». Ордель после окончания разговора несколько секунд просидел в полной тишине, массируя подбородок. Затем он потянулся к селектору и связался с помощником. «Да, Андрей Андреевич, внимательно вас. Витя, вызови ко мне лейтенанта Ковалеву из отдела П». «Так точно. Разрешите выполнять? Действуй». Ковалева не ожидала вызова к самому главному в КГБ. Его за время работы в конторе она видела всего несколько раз, да и то мельком. Последний раз они лично общались только тогда, когда Филиппов вербовал ее. Наташа пребывала в недоумении и не знала, Чего ожидать? Встреча с высоким начальством по советским поверьям не несет ничего хорошего. Оттого настроение девушки упало ниже плинтуса. В дверь кабинета она стучала с осторожностью, хотя помощник генерала и сказал, что она может пройти. Лишь дождавшись приглашения, Наташа зашла в кабинет. Первым впечатлением ее поразила роскошь, окружающая генерала. Словно не руководитель КГБ, а нувориш, привыкший окружать себя самыми лучшими предметами. «Наташа, здравствуйте!» «Здрасте, Андрей Андреевич!» «Вызывали?» «Наташа, присаживайся!» Девушка не знала, куда деть руки. Она поправила лацканы пиджака и умостилась на удобном кресле для посетителей. Как и многие сотрудники конторы, Ковалева одевалась неброско, удобно и по-деловому. Особого регламента к униформе в конторе глубокого бурения не было, лишь общие черты дресс-кода, которых следовало придерживаться. Наташа в отсутствие боевых вылазок предпочитала носить женский черный брючный костюм строгого стиля. Под пиджаком белая блузка без выреза с пуговицами до горла. «Как у тебя дела?» Голос руководителя заставил обратить на мужчину внимание. «Хорошо, вы о миссиях, я недавно». Выставленная вперед ладонь дала понять Наташе, что не это хотят от нее услышать. «Наталья, забудьте о работе. Мы сейчас беседуем, можно сказать, неформально. Мне любопытно узнать, что у тебя на личном фронте. Нашла себе молодого человека?» Девушка растерялась и в задумчивости правой ладонью растрепала свои рыжие волосы. «Парень, нет, я даже не думала. А что? Да вот, думаю. Наташа, ты же говорила, что не хочешь видеться с Карповым Дмитрием. Вроде того». На самом деле девушка уже давно пожалела о своем решении и в своих мечтах сотню раз представляла, что бы она делала при встрече с Димой. Она была готова извиниться, но не первой. Гордость ей не позволяла сделать первый шаг. «А почему вы спрашиваете?» Проявила она искреннее любопытство. «Да вот, сегодня со мной связался капитан Карпов. Он просил меня устроить с вами встречу. Но я сказал, что вначале спрошу у вас. Он просил о нашей встрече вас». От удивления глаза Наташи поползли на лоб. «Но почему Дима просил вас? Мы с ним когда-то служили вместе и были приятелями. Наталья, я не буду тебя принуждать. Но если ты не против, то могу дать товарищу Карпову номер твоего телефона». «Я не знаю», — в голосе Ковалевой слышалась растерянность, она выглядела потеряно. «Наверное, да». «Так ты согласна?» «Да, согласна». Набравшись решимости, твердо заявила Ковалева. «Вот и славно. Ах да, Наташа, Дима тоже, как и ты, недавно стал псиоником. Он еще не освоился со своей способностью. У меня будет к тебе просьба». «Какая, Андрей Андреевич? Если вдруг вы не сойдетесь как пара, не спеши отвергать Дмитрия. Возможно, вам когда-нибудь предстоит служить вместе, плечом к плечу сражаться против советских врагов. К тому же недавно инициированный псионик в расстроенных чувствах, это смертельно опасно для окружающих. Просто будь более сдержана». «Хорошо, хорошо, товарищ генерал, я буду вежливой. Что ж, спасибо, Наталья, можешь идти». Звонок Карпова буквально через 10 минут не стал неожиданным для Ковалевой, хоть и заставил ее вздрогнуть, а девичье сердце забилось в груди напуганной синицей. «Алло», — осторожно произнесла она в трубку. «Здравствуй, Наташенька». «Дима, здравствуй». Наташа замолчала, не зная, что сказать. На миг повисла неловкая пауза. «Я тут сам на днях пережил стресс, если ты понимаешь, о чем я, поэтому прекрасно осознаю, как ты себя чувствовала тогда. Я совсем не обижаюсь, вот ни капельки, и хочу попросить у тебя прощения». «За что? Это я же». Наташа замолчала на полуслове. «Неважно, за что я извиняюсь. Просто опыт подсказывает, что если девушка первой не идет на контакт, значит, она обижена. В таком случае лучше первым делом извиниться». «Я тоже рад тебя слышать. Что ты делаешь в субботу во второй половине дня?» «В субботу?» — задумчиво закусила губу девушка. «У меня в субботу выходной, то есть я свободна». «А что? Как что? У меня тоже выходной. Предлагаю встретиться в 4 часа дня в самом лучшем ресторане японской кухни в Москве Мегуми. Тебе же нравится японская культура?» «Да, в смысле, с удовольствием. Ты прав насчет Японии. Правда, если бы я была японкой, то не пошла бы в субботу в это время никуда». «Почему?» «У японцев число 4 считается несчастливым. Это число смерти. А это суббота по календарю 4 сентября. Плюс 4 часа дня, и ресторан расположен в доме номер 4 на Новинском бульваре. Но я, слава коммунизму и Ленину, совершенно не верю в эту чушь. До встречи. С самого утра субботы Наташа сильно переживала. Она еще никогда так не нервничала, как перед этим свиданием. Несколько часов было потрачено на выбор платья, пока она не остановилась на легком васильковом сарафане длиной по колени и с глубоким декольте. Погода в начале сентября выдалась теплая и пока еще позволяла одеваться легко, чем стоило пользоваться. Еще несколько часов у девушки ушло на прическу и макияж. В итоге на свидание к ресторану Наташа прибыла за 15 минут до назначенной встречи в полной боевой готовности. Маленькая бестия с шикарной огненной прической, макияжем, который превратил ее в мисс мира, воздушное платье и очки в модной продолговатой оправе из титана, в ушах золотые сережки, которые Ковалева нервно теребила в ожидании кавалера. Она не решалась зайти внутрь ресторана, хотела дождаться Диму на улице. Карпов проявил завидную пунктуальность, он вышел из припаркованного у обочины такси ровно в 4 часа дня. К моменту его приезда девушка вся извелась, и хоть она понимала, что сама виновата, но ее переполняло желание выплеснуть эмоции. «Ты не спешил», — недовольно надула она губы. Что-то показалось ей странным. Ладно, Дима промолчал, но его лицо не выражало никаких эмоций. Хотя бы поморщился или улыбнулся, все же давно не виделись. Но не с постной же миной идти. А еще Наташе показалась странной походка Карпова. Не было в ней привычной хищной грации. Просто механическое переставление ног, да еще и с шарканьем. Ковалева занервничала, у нее зародились подозрения, будто Дима серьезно болен, но все равно через силу явился на свидание. Ей тут же стало стыдно за свои претензии, и только она хотела извиниться, как произошло ужасное. Голова Карпова взорвалась, как перезрелый арбуз после удара битой для игры в городки. Вот только, в отличие от арбуза, в стороны разлетелись мозги, кровь и куски черепа, а не сладкая мякоть. Вот Дима делает шаг навстречу Наташе, а через мгновение лишается головы, и из шеи в такт сердцебиению бьет фонтан крови. От такого жуткого зрелища у Ковалевой глаза полезли из орбит, а из груди вырвался громкий пронзительный визг, от которого завибрировали окна витрин. Не сразу до ее сознания дошло, что головы у людей просто так не взрываются, а когда дошло, она заподозрила, что неподалеку где-то прячется снайпер, и тогда ужас сменился на дикую и необузданную ярость. Рыжие волосы встали дыбом и заискрились от электрических разрядов, глаза стали белыми с синими всполохами, словно девушка вставила пальцы в высоковольтную розетку. Она почуяла пространственное возмущение и моментально телепортировалась, желая лишь одного – разорвать голыми руками на части мерзавца, который убил ее любимого. Ковалева после телепортации оказалась на крыше соседнего высотного здания, которое было расположено на противоположной стороне широкого шоссе. Там на крыше лежала американская крупнокалиберная снайперская винтовка М500, убийца и след простыл, но девушка не собиралась сдаваться. Она пыталась словно гончая взять пространственный след. Возможно, горе слишком сильно повлияло на нее, но у девушки случился прорыв. Она умудрилась почувствовать, куда телепортировался киллер, и перенеслась за ним по следам, которые остались в метрике пространства. Она оказалась где-то на Аляске, но убийца не обнаружила, лишь еще один след пространственного перемещения. Она поняла, что киллер такой же псих-телепортер, как и она. Закусив у дела, девушка снова попыталась почувствовать, куда сбежал враг. Взяв след, она вновь телепортировалась, потом снова и снова. Она скакала по всей земле, пока не уперлась в тупик. Очередной скачок привел ее к следу, по которому она не смогла переместиться, как ни старалась. На волне эмоций от Ковалевой разошлась волна из молний. Молнии били в небо, в почву и в окружающие скалы. Хорошо, что вокруг никого и ничего не было, а то пожара и жертв было бы не избежать. По округе эхо разносило громкие отчаянные вопли. Глава 37. Эпилог. Ордиль нервно расхаживал по своему кабинету. Его планы были грубо нарушены. Он хотя и собирался в будущем избавиться от младшего собрата, но не раньше, чем тот станет опасным. Он злился, но при этом внимательно слушал доклад начальника группы расследования. Генетическая экспертиза подтвердила, что на 99% ДНК соответствует генетическому материалу Карпова. Более достоверно определить родство на нынешнем уровне технологий невозможно, но эксперты в один голос утверждают, можно считать, что это на 100% он. Смерть наступила в результате попадания пули калибра 12,7 мм в голову. Из груди Андрея Андреевича вырвался яростный рык. Орычье дерьмо, как этого мелкого могли грохнуть? Он же был в броне, да, Товарищ генерал, на теле Карпова под костюмом обнаружили бронированный комбинезон из адамантиевых нанотрубок. Снайперу, предположительно, было известно о том, что его жертва защищена, поэтому он стрелял наверняка. Обычно снайперов учат не стрелять в голову, поскольку попасть в нее сложнее. Ноздри Филиппова от гнева широко раздувались, а майор продолжал. В качестве орудия убийства использована американская крупнокалиберная снайперская винтовка М500 с глушителем. Номер сточен. Отпечатков пальцев не обнаружено. По докладу лейтенанта Ковалевой, убийца является сильным псиоником-телепортером. Благодаря этому ему удалось сбежать. Что по камерам видеонаблюдения? Ничего. На камеры киллер не попал. Но подозрительно то, что он вообще сумел подготовить засаду. Все говорит о том, что он знал, где и на кого будет охотиться. О том, что Карпов в это время пойдет в ресторан, знали считанные единицы разумных. Остановился и задумчиво помассировал подбородок Ардель. Так точно, кивнул в такт мыслям начальника майор. Об этом было известно Ковалевой, вам и группе слежения. О том, говорил ли кому-нибудь о встрече Карпов, у нас нет сведений. Проводится опрос всех, с кем он мог контактировать со среды по субботу. Ведется разработка всех наших оперативников из группы слежения. Какие гипотезы? Вперил взор злых глаз в подчиненного генерал. Наиболее достоверная гипотеза – телепат. В смысле, вражеский псионик, оставшись незамеченным, прочитал мысли кого-то из группы наблюдения. Возможно, считали Ковалеву, но это маловероятно, поскольку у психов сложнее прочитать мысли и они могут почувствовать вторжение в свой разум, особенно такие сильные псионики, как эта девушка. Но не исключено, что за Ковалевой следили и прослушивали ее телефон через аппаратуру перехвата радиосигнала и дешифровки. «Я не верю, что этот пиздюк сдох», — почти рыча, — произнес злой Филиппов. «У тебя есть результаты вскрытия?» «Так точно». На стол начальнику легла папка с документами. Ардель сел в кресло и внимательно принялся изучать бумаги от патологоанатома-криминалиста. «Так-так», — бормотал он себе под нос, — «физические характеристики сходятся. Мышечный тонус, вес, рост, состояние здоровья, волосы седые, ХМ». Он поднял взгляд на подчиненного. «Товарищ майор, из личного дела Карпова вам должно быть известно, что он проходил через косметическую операцию. Под кожей в районе подбородка у него должны были остаться следы коллагеновых нитей. Тут об этом ничего не сказано. Разрешите?» Получив разрешение в виде едва заметного кивка, майор потянулся к бумагам и тоже вчитался в документы. Оторвав взгляд от папки, он посмотрел на руководителя. «Товарищ генерал, я видел тело Карпова. Там пуля разворотила все в клочья. Снайпер для убийства использовал не просто крупнокалиберную пулю, а редкий боеприпас, бронебойно-зажигательную разрывную пулю МК-211, разработанную норвежской компанией Наммаруфусса по заказу военных САСШ. От головы и шеи остались мелкие фрагменты, по которым установить наличие или отсутствие коллагеновых нитей не представляется возможным. Вот сволочь!» В сердцах вырвалось у Арделя. Непонятно, кого он имел в виду. Он и сам не сумел бы сказать, о ком он. То ли о снайпере, то ли о заказчике, то ли о Линаэле, то ли обо всех них. Андрей Андреевич со злостью пнул ножку стола и встал на ноги. Заложив руки за спину, провожаемый взглядом майора, он с напряженным лицом стал расхаживать по кабинету. Резко остановившись, Филиппов обернулся к подчиненному. «Мне нужны сведения по базе под Одессой. Все срабатывания телепорта за последние 70 суток. Разрешите выполнять?» «Подожди». Ардель на мгновение замолк и задумался. «Восстановите посекундно все, что делал в субботу Карпов. Мне важно знать абсолютно все, что он ел на завтрак и обед, что пил в течение дня, где был, когда ходил в сортир, с кем говорил. Соотнесите данные того, что жрал этот пиздюк с результатами вскрытия. Пока на этом все. Действуйте, товарищ майор». Пока одна следственная группа Комитета государственной безопасности пыталась восстановить по секундам все действия Карпова, капитан Николай Егоров из московской следственной группы снова поехал в морг. В стерильной чистоте помещения резко пахло формалином. Егоров поморщился при виде спокойно кушающего бутерброд с колбасой работника скальпеля и пилы. «Макаров, как ты можешь жрать в такой обстановке?» Тучный мужчина с шапкой стриженных под горшок русых волос вытер руки о белый медицинский халат и достал из пластикового контейнера еще один бутерброд, который протянул посетителю. «Коля, хочешь?» Егорову к горлу подкатил ком, судорожно сглотнув вязкую слюну, которую неимоверно сильно хотелось сплюнуть на пол, Он отрицательно мотнул головой. «Нет, воняет же. Хорошая колбаса, ничем таким не пахнет», — понюхал бутерброд медик. «Ты по делу?» «Да», — поморщился капитан. Он имел в виду другое, говоря про неприятный запах, но понял, что говорить об этом бессмысленно. Нужен подробный анализ содержимого желудка Карпова. Это того жмура, которому башню разорвало. «Ага, сделаем. Что-то еще, чтобы нам 10 раз не ковыряться. У Карпова должны быть коллагеновые нити в подбородке. Там нет подбородка. А то, что в пакете принесли, в этой грязи и каше найти что-то подобное нереально». Макаров смачно откусил большой кусок от бутерброда и с довольным видом принялся жевать. От такого зрелища желудок Егорова взбунтовался и стал требовать вернуть наружу ужин. Запах формалина в этот момент казался еще более едким. Он будто внедрился в ноздри и навечно поселился там. «Фу, бля», — высказался он. «Макаров, ты можешь при мне не жрать, у меня перерыв на ужин», — невозмутимо ответил тот. «Я же не прихожу к тебе во время обеденного перерыва и не запрещаю кушать. Ладно, когда будут результаты? Нам срочно надо. Раз срочно, загляни ко мне часика через 3. Это же 11 ночи», — нахмурился капитан. «Я на сутках, так что мне пофиг. Либо завтра утром получите результат». Макаров невозмутимо продолжил жевать бутерброд. «Вот же черт», — сквозь зубы сказал капитан. «Опять жена пилить будет, мол, я живу на работе. Коль, так тебя ждать, а то ведь я могу завалиться дрыхнуть, хрен достучишься. Сон у меня хороший, как у жмура. Я приду», — печально вздохнул капитан. «Высокое начальство требует мгновенного результата. Квартира бывшего научного руководителя лаборатории в закрытом научно-исследовательском городке. Среднего роста мужчина с пшеничными волосами и худая высокая молодая брюнетка с коротким карий ключами отперли входную дверь. Не переступая порога, они надели на туфли бахилы, а на руки – латексные перчатки, после чего принялись за осмотр помещения, начав с кухни. Девушка, сморщив носик, стала копаться в мусорной корзине. «Игорь, почему я должна этим заниматься? Стажеры должны страдать», – веселым тоном прокомментировал Игорь. «Настя, аккуратнее, выкладывай все по очереди на пакет, а я буду делать более ответственную работу». «Фотографировать?» – с сарказмом вопросила Настя. «Теперь это называется ответственной работой». «Конечно, начальство, знаешь ли, за плохого качества фотографии по головке не погладит. Ты давай, делай свое дело». «Эх, вот, яичная скорлупа», – девушка брезгливо понюхала ее. «Свежая, не воняет». Она положила скорлупу на предварительно расстеленную полиэтиленовую пленку, а Игорь несколько раз щелкнул затвором фотоаппарата. После этого Настя упаковала вещдок в герметичный пакет и вновь нырнула в мусорную корзину. «А во, ты посмотри, чем научные сотрудники питаются. Упаковка из-под мраморной говядины». Пару раз щелкнув затвором камеры, Игорь обратил внимание на электрическую плиту. «Так, тут грязная сковорода. На ней, судя по всему, жарили мясо и яичницу. Настя, упакуй вещдок». «А ничего, что я в мусоре копаюсь», — с нажимом произнесла девушка. «Ладно, я сам». Игорь аккуратно поместил сковороду в большой пакет и закрыл застежку. Затем он подошел к столу и кончиками пальчиков приподнял большую кружку. Понюхав, он вынес вердикт. «Кофе с коньяком, буржуй». «Почему буржуй?» — решила защитить незнакомого ученого Настя. «У человека выходной, имеет право. Пить с утра могут себе позволить либо аристократы, либо дегенераты. Что-то я не припомню, чтобы наш ученый был князем. Тем более все Христа в 17-м году того, а вечером ему на свидание идти нужно было. Точнее, не нужно. Если бы он не пошел, то мы бы сейчас тут не копались». «Ну да», — сложила губки бантиком Настя. «Пить перед свиданием — свинство. Совсем он свою девушку не уважал. Не филонь. Что там дальше?» Девушка грустно вздохнула и вновь запустила руку в мусорную корзину. Оттуда она извлекла темную и неприятно пахнущую банановую кожуру. «Банан. Старый. Был когда-то». «Да нет, не старый», — не согласился с ней Игорь. «Банановая кожура быстро темнеет после того, как ее сняли с банана. Это съели примерно утром. Сейчас сфотографирую и сувай в пакет». «Ты где грамоту учил? Деревня?» — закатила глаза девушка. «Нет такого слова — сувай. Значит, суй, клади», — с нажимом произнесла Настя. «Когда же ты запомнишь? А ты меня не пили, как женушка», — весело ощерился Игорь. «Мы напарники, а не семейная пара. Лубянка, кабинет генерала Филиппова». «Итак, майор, чем порадуешь?» — спросил развалившийся в кресле усталый Ордель. «Товарищ генерал, проведенные следственные мероприятия показали следующее. Продукты, остатки которых обнаружены в мусорной корзине в квартире Карпова, полностью соответствуют содержимому желудка погибшего. От этой новости лицо генерала покрылось сетью мимических морщин, а до ушей майора донесся зубовный скрежет. Все указывало на то, что Линаэль действительно погиб. Опытный рейнджер не хотел в это верить, но куда ни плюнь, факты говорят однозначно. Это действительно тело Линаэля. Продолжайте. Телепортационная установка вблизи Одессы за последние 70 дней была задействована всего один раз за день до того, как Карпов ушел в отпуск. Установить точку прибытия не удалось, но пара оперативников проверила место в тайге, откуда товарища Карпова несколько лет назад эвакуировали милиционеры. Там обнаружены недавние следы, какие-то камни в кругу, подозрительно похожи на мистический ритуал. Круг. Оживился Андрей Андреевич. Я должен это видеть. Вот, майор протянул генералу папку. Ардиль пристально рассматривал фотографии. ХМ. Знакомый ритуал, подумал он. Активатор истинного зрения. Таким анахронизмом уже 1005 лет никто не пользуется. Значит, гаденыш пытался узреть путы на своей душе, а может и сорвать их хотел. Хотел, но не сумел. Если бы у него получилось, то никакой снайпер его не убил бы. Уж я-то прекрасно знаю о живучести магов-природников. А может, да, точно, это же произошло после инициации мелкого в качестве псионика. Он просто хотел посмотреть, что изменилось в его душе. Обычное любопытство магов. Майору показалось, что начальник слишком долго молчит, и он попробовал привлечь к себе его внимание. «Товарищ генерал, это все», — вынырнул из своих мыслей Ардиль. «Телепорт точно больше не срабатывал?» «Точно, товарищ генерал. А как же Карпов телепортировался в Москву?» «Он воспользовался телепортом в своей лаборатории. У нас есть логи срабатывания этого телепорта за 70 дней. Товарищ Карпов пользовался им всего несколько раз. Впервые, чтобы попасть к вам в кабинет для инициации дара псионика. Второй раз, чтобы попасть сегодня в Москву ровно в 15 часов 40 минут. Что он делал 20 минут до встречи с Ковалевой?» Уцепился за последнюю зацепку Андрей Андреевич. Сразу же по прибытии в столицу товарищ Карпов вызвал такси. Такси приехало через 15 минут, которые он провел в ювелирном магазине, рассматривая витрины. Там он приобрел золотую цепочку, найденную у него в кармане, видимо, в подарок Ковалевой. По всей видимости, он специально телепортировался неподалеку от ювелирного магазина, а не на место встречи, чтобы успеть купить подарок. Значит, все же этот пиздюк сдох. Резко провел ладонью сверху вниз по лицу Филиппов, чтоб его орки на том свете драли. Товарищ генерал, что-то еще? Да, кивнул майор. Карпов 2 месяца назад перевел биткоины в рубли и заплатил налог с прибыли. И еще он написал и заверил у нотариуса завещание. Завещание? Прищурился Филиппов. И что там сказано? Все свои денежные средства Карпов завещал разделить на 4 части и вручить их в равных долях Ковалевой, а также своей матери, сестре и племяннице. Всю свою недвижимость, дом и колхозную землю, он завещал Ковалевой. Все транспортные средства и инструменты он последней волей просил передать мужу сестры. А вам он завещал передать адамантиевые трусы. Кхе-кхе-кхем, закашлялся Ардели и изумленно выпучил глаза. Что, трусы? Вам, трусы? Да, товарищ генерал, трусы, из адамантия. Вот мелкий сучиныш, гневно раздул ноздри Филиппов. Он собирался сдохнуть. Товарищ генерал, в завещании есть обращение. Посмотрите последний лист. Филиппов стал рыться в папке, пока не добрался до последнего листа. Найдя глазами обращение, он прочитал его. В последнее время я предчувствую неприятности. Предчувствие мага — это не то, что следует игнорировать. Конечно, я постараюсь избежать худшего, но если вдруг случится неизбежное и я не доживу до старости, то не хочу, чтобы за мое имущество началась грызня. Андрей, старый хрыч, зная тебя, уверен, что рано или поздно тебя потянет на девушек далеко за миллениум. Это те еще мегеры, поэтому тебе понадобится кое-что очень важное. Это важное ты найдешь в моем личном сейфе в лаборатории. Предчувствие. С досадой подумал старый рейнджер. Их я в расчет не брал, думая, что раз дар заблокирован, то и чуйка тоже. Видимо, мелкий чуял, что я хочу его слить, но по молодости этот деревенщина не понял, откуда могут последовать неприятности, а в итоге попался в ловушку аркамистов, будь они неладны. Наташа никак не могла успокоиться. Смерть любимого человека у нее на глазах стала для нее шоком, но даже несмотря на наглядные доказательства, она никак не могла поверить в то, что Дима погиб. Девушка подсознательно чувствовала, что это был не он, не ее любимый, и хотя тот мужчина был сильно похож на Диму, но она в уме пыталась убедить себя, что это совсем не так, и даже результаты расследования, проведенного по горячим следам силами КГБ с неопровержимыми доказательствами того, что погиб именно Карпов, до конца не переубедили ее. Наташа верила, что маг и телекинетик не мог погибнуть таким глупым образом. Она намеревалась потратить хоть всю жизнь, но докопаться до сути и найти любимого или хотя бы его убийцу. И единственная зацепка – странный след от телепортации, по которому она не смогла переместиться. Но Ковалева считала, что раз один телепортер сумел переместиться, то сможет и она. Только для этого нужно больше силы и опыта. И она собиралась тренироваться. Девушка как следует запомнила конфигурацию следа странной телепортации и собиралась во что бы то ни стало переместиться вслед за убийцей и вытрясти из него все, что он знает. Она жаждала отомстить за смерть любимого и вывести негодяев на чистую воду. Линаэль лежал на деревянном шезлонге на берегу океана. Вокруг простирался пляж с папоротниками и белоснежным девственным песком, не испорченным цивилизацией. Голубые прозрачные волны лениво накатывали на берег, своим мерным шумом даря чувство спокойствия. Он с довольной улыбкой потягивал восстанавливающий коктейль на основе целебных трав мутантов, выращенных по методике эльфийских крестьян. «Отлично получилось», – самодовольно подумал он. «Почти все прошло по плану. Изначально маг собирался вырастить клона. Методикой он владел, вот только на этом поприще намечалось много неприятных моментов. Самое главное – большой расход маны. С помощью особым образом магически измененного кустика можно вырастить любого клона. Вот только на клона взрослого человека понадобилось бы несколько коров». Примерно сотня малых накопителей маны и около года времени, или 500 накопителей и сутки, но у Димы имелось лишь 170 заполненных хранилищ с маной. Клон при этом получился бы молодым, неразвитым и без накопленных за время жизни отличительных признаков в виде седины, следов травм и операций. Но это легко исправить. Еще 30 накопителей и пара дней работы для мага-целителя и в итоге получилась бы полная неотличимая копия Карпова в его оригинальном виде. Но и тут загвоздка. Клон будет ментально чист, как белый лист бумаги. Никаких моторных навыков. Он даже ходить не сумел бы. И тут остается либо его учить, как учат детей, либо вложить в голову ментальный пакет, программу моторных навыков и действий. Поскольку в ментальной магии Линаэль не силен, такой вариант его не устраивал, да и лишнюю ману тратить претило его экономной натуре. Поэтому он собирался использовать для инсценировки своей смерти тело в том виде, в котором оно вышло бы после операции по изменению готового клона. И Линаэль выбрал бы этот вариант, если бы не подвернувшийся отпуск в полном одиночестве. Когда он сделал глушилку для дистанционной слежки, у него родилась другая идея. Зачем клон, если в иных мирах уже есть готовые двойники? Ведь можно сэкономить драгоценную ману, а главное – время. Это ценнейший ресурс для короткоживущих, который не стоит недооценивать. В итоге Дима стал в своей тайной лаборатории экспериментировать с путешествиями в параллельные миры. А чтобы точно попасть в нужное место, он провел еще один ритуал, но уже с совершенно другими условиями – поиск координат нужной вселенной. И он нашел искомое. Дальше дело техники. Он отправился порталом в параллельную вселенную, сделав себе маяк для возврата наподобие того, которым пользовался в пределах Земли. Это оказался мир, в котором его альтер-эго превратился в пьяницу и бродягу. Новый мир сразу поразил путешественника по вселенным. Самыми удивительными были люди, которые повсеместно ходили в медицинских масках и респираторах. Они держались друг от друга на расстоянии, шарахались от тех, на ком маски не было, и в целом были какими-то раздраженными. Казалось, будто в этом мире произошла какая-то катастрофа наподобие ядерной войны. Поэтому Линаэль старался не задерживаться в столь опасном месте. Вторым, что удивило Карпова, стала общеизвестная информация, почерпнутая из местного интернета. Аборигены называли свою страну не Советский Союз, а Российская Федерация. Экономически эта страна сильно отставала от СССР. Основным столпом экономики этой страны являлась торговля сырьевыми ресурсами. А местные автомобили Дима даже в страшном сне не пожелал бы приобрести, ибо они отличались в худшую сторону от советских как дизайном, так и качеством. Да, это был странный мир, в котором не существовало лунной базы, на месте САЗШ была страна под названием США, а о полетах на Марс лишь мечтали, не посылая туда в то же время сразу несколько масштабных экспедиций, как это сделали недавно СССР и САСШ. Найти местного карпова бомжа оказалось просто. Всего-то одно заклинание поиска, на которое ушло 10 заряженных накопителей. Похитить его и того проще, удар в нервное окончание, и покой готового. Изменить организм до полного соответствия, еще 30 накопителей. Внушить совершить нужные действия, подменяя оригинал, самое дешевое, всего 3 накопителя. Сделать псиоником, одна доза самопального наркотика и 4 тайно похищенных в САСШ слабых псиоников. Итог, в 3 раза меньше затраченных ресурсов и в 6 раз меньше времени. Правда, в финальной стадии спектакля пришлось принять непосредственное участие. Убивать самого себя из снайперской винтовки – непередаваемые ощущения. Тем не менее, Линаэль их испытал в полной мере. Затем пришлось поскакать по планете телепортом, чтобы запутать следы и, наконец, свалить в закат. В смысле, он переместился в один из множества параллельных миров, в котором за время отпуска создал копию своего научного оборудования и построил относительно небольшое убежище. Естественно, пришлось озаботиться провиантом, одеждой и прочими ресурсами, но это несложно, если можешь телепортировать что угодно и откуда пожелаешь. Если брать по чуть-чуть и в чужой стране, то пропажа не вызовет резонанса. Оттопырив средний палец, Линаэль поднял его в сторону океана. «Выкуси, старый хрыч, ты хотел использовать меня и слить в утиль, а вот этого не хочешь. Сам теперь занимайся любовью как хочешь со своим орачьим башком и кучей проблем». С лица мужчины не сходила довольная улыбка от уха до уха. Линаэль раскусил планы Арделя. Старый рейнджер собирался использовать оркома для захвата власти над человечеством и для прогрессорства. Убивать башка он даже не думал, ведь для людей важно иметь врага. Ведь чем сильнее враг, тем больше власти можно получить, тем мощнее можно отвесить пинок мировой науке для развития и выхода к звездам или иным мирам. Натура Арделя такова, что он жаждал власти. Но в обществе эльфов он не мог реализовать себя в полной мере. Его потолок, впрочем, как и любого эльфа, который не одарен магическими способностями, это руководящая должность среднего звена. 7000 лет, огромный опыт, и что в итоге? Ардель был всего лишь сотником. Да, сотник элитных рейнджеров это очень круто и престижно, но для него это потолок. В то время как сопливый 500-летний маг, являясь аристократом, мог запросто получить должность тысячника. Линаэль в полной мере оценил грандиозность планов старшего собрата. Тот не собирался ограничиваться властью над миллионами и даже миллиардами людей. Нет, он не из таких. Эго Арделя настолько огромное, что он возжаждал безграничной власти над триллионами разумных. Поэтому он и рвался к звездам. Орачий божок для него лишь приятный бонус, с помощью которого можно подстегнуть человечество к развитию личной империи. И Линаэль для него был всего лишь разменной пешкой. Пока в нем была нужда, чтобы обрести прежнее бессмертие, то старший собрат носился с младшим сородичем, как с ценной древней вазой, существующей в единственном экземпляре. Но стоило ему получить альтернативу в виде бессмертия от псионической регенерации, в маге отпала нужда. Поставив коктейль, он медленно поднял вторую руку и на этой кисти тоже оттопырил средний палец. «Сама иди в жопу, малолетняя истеричка!» — воскликнул он в пустоту. «Надеюсь, тебе понравились мои разлетающиеся мозги. Ха-ха-ха, видела бы ты свою рожу в этот момент!» По очереди поднимая к небесам средние пальцы, Линаэль громко прокричал в океан. «Все вы идите в жопу, старый единороголожец, малолетняя рыжая дура и могиня-недоучка, а рычий божок туда же из той же песни, а я построю свою лабораторию с магией, блёк-джеком и аборигенками для сну-сну, и, наконец, верну себе магию и бессмертие».